Мы проснулись с первыми лучами солнца. Я осознавала, что Максимилиан чувствует то же, что и я. Нам не хотелось прихода нового дня, ибо знали, что он принесет неизбежные проблемы. Я не переставала думать о женщине с холодным, гордым лицом, полагавшей себя женой Максимилиана. Но хотели мы этого или нет, чудесная ночь прошла, и начался день. «Ленхен», — сказал он, — «мне необходимо вернуться в замок отца». «Я понимаю. Но вечером я приеду сюда». Я кивнула. «Если бы им не удалось уломать меня жениться на Вильгельмине, все было бы намного проще. Мне придется рассказать ей». Его лицо омрачилось. «Она никогда не поймет. У тебя есть доказательства?» «Да, у меня есть запись о бракосочетании. Ты помнишь? Одна у тебя и вторая у меня. К тому же я найду священника. Они забрали мой документ». «Будет нелегко, Ленхен. Ко всему мой отец очень болен. Не думаю, что он долго протянет. А это известие может ускорить его смерть. Я, кажется, начинаю понимать, к чему это может привести. Как бы я хотела, чтобы ты был, но адвокатом, доктором или дровосеком в своем маленьком домишке. Как бы я была счастлива. Ах, Ленхен, как счастливы эти люди. За ними не следят на каждом шагу. От их действий не вспыхивают опасные конфликты. А сейчас самый неудачный момент. Кларенбок будет рассматривать этот случай как оскорбление правящему дому, а это может привести к войне между нами, как раз в то время, когда французы грозят выступить против Пруссии, а в их борьбу втянутся все германские государства. Мне нужно время все обдумать. В одном я уверен, Ленхен, я люблю тебя. Ты вернулась ко мне, и мы больше никогда не расстанемся. Пока ты говоришь мне о своей любви, пока ты со мной, я согласна на все. Это не может долго продолжаться, дорогая. Я не вынесу неопределенности. Что бы ни случилось, мы должны быть вместе и не таиться от людей. А сейчас мне надо идти. Они будут искать меня. Ранним утром я проводила его за ворота замка. Поднимаясь по ступеням в свою спальню, я услышала сзади себя шаги и догадалась, кто это может быть. Фрау Грабен с бегуди под ночным чепцом, с блестящими глазами догоняла меня. Она улыбалась мне улыбкой заговорщицы, довольная собой, мною и ее молодым хозяином молнией. Мне пришло в голову, что всю свою жизнь она, должно быть, прожила в своих мальчиках, и поэтому наша встреча стала одним из наиболее волнующих событий ее жизни. «Так он уехал», — сказала фрау Грабен. Она вошла вслед за мной в комнату и удобно устроилась в кресле. Я забралась на кровать. «Ну», — продолжала она, — «он снова счастлив, счастлив впервые за эти 9 лет. На вас лежит большая ответственность, мисс Трант. Ох, мне не следует называть вас так теперь, наверное, но ради прошлого, пока ваш титул еще в тайне, но вам придется за многое нести ответственность, а главное — дать ему счастье». «О, Боже!» — она засмеялась. «Я никогда не видела его таким счастливым, только подумать». «И вы все время знали, кто я такая?» Она вся светилась от скрытой радости. «Признайтесь, я сыграла это великолепно. Помните, мне нужен разговорник, словарь, что-нибудь в этом роде, чтобы помочь мне изъясняться. И у вас ни малейшего подозрения. А разве вы не боялись, что я не приглашу вас поехать со мной для обучения детей языку?» «Да», — призналась я. «А после вашего отъезда меня терзали сомнения, могу ли я довериться вам. А Максимилиан находился в Берлине. Я не могла ждать его возвращения. Поймите меня, такого я не ожидала. Хильдегарда считала ваш брак ненастоящим. И если бы так, все было бы проще. Такое люди понимают. Но брак с наследником герцога, его женитьба на принцессе из Кларенбока, брак по государственным мотивам, сблизивший обе стороны. Но это уму непостижимо». Тут она засмеялась, взглянув на меня. Но вам до этого нет дела, правда? Вы думаете только о нем, и что вы снова вместе. Вот такие делишки. Но пришла пора расплачиваться за них. Ну что за человек наша молния? Люди все еще вспоминают его прадеда Максимилиана Карла. Это был великий герцог и великий сластолюбец. Он стал легендой в наших краях. И я частенько говорила Хильдегарде, когда Макси отправлялся верхом в лес или практиковался в стрельбе из лука. Посмотри на него, Гарда. Подрастает еще один Максимилиан Карл, тоже легенда. И он будет не хуже прадеда. Герцог находит школьницу в лесу и женится на ней. Ну и дела. И пока еще не видно конца этой истории. Нам приходится ждать его. «Что будет, что будет». Ее глаза засверкали при этой мысли. «Посмотрим, когда придет время. Но верьте моему слову, это дело не так просто распутать». Мысль о возможных передрягах, как я заметила, отнюдь не пугала фрау Грабен. Напротив, я никогда не видела ее в таком возбуждении, как в ту ночь. «Вы не уснете больше», — продолжала она. «Макси тоже не до сна. Не усну и я». Все равно уже утро. Его увидят по возвращении в замок, и кое-кто скажет: «Ну и ну, его светлость где-то провел ночь». Люди будут хихикать и толкать друг друга в бок, ну совсем как герцог Максимилиан Карл. Им и в голову не придет, что он провел ночь со своей женой. Я попыталась сохранить спокойствие. «Подождем. Максимилиану виднее, как поступить». «Ну, — сказала фрау Грабен, — держите все в секрете. Вы можете жить здесь или в одном из замков, и Макси будет навещать вас. И никому не надо знать, что вы подлинная герцогиня, потому что это вот-вот случится. Старый герцог слабеет день ото дня, и, поверьте мне, скоро наш Макси займет его место. И что же будет тогда с вами, с Вильгельминой? Увидим». А сейчас не мешало бы попытаться соснуть часик-другой. Она поняла намек и удалилась. Конечно, мне было не до сна. Я лежала заново, переживая чудо прошедшей ночи и думая о неясном будущем. Не успела я встать, как фрау Грабен постучалась в мою дверь. Ее волосы, лишившись бигуди, волнами обвивали голову, глаза блестели, щеки краснели от румянца, и вся она была как никогда жизнерадостна. «Не думаю, что вы заспались», — сказала фрау Грабен с усмешкой. «У меня кое-что для вас. Записка от него. Честное слово, ему не хватает терпения. Он всегда был такой, когда ему очень чего-то хотелось». Она вручила мне записку с таким видом, как будто я была ребенком, а она доброй нянюшкой. Я схватила ее. «Прочтите вслух», — сказала она не очень настойчиво. Я догадалась, она уже ознакомилась с ее содержанием. «Дорогая Ленхен, буду ждать тебя в лесу в 11 часов, рядом с Клоксбургом, по течению. М». Записка напоминала приказ, но я отнеслась к этому снисходительно. Максимилиан привык требовать повиновения. «У вас 2 часа». Фрау Грабен лучилась улыбкой. «А как же с уроком для детей?» Фрау Грабен отмахнулась. «Чепуха. Старик-пастор даст им урок по истории». Она засмеялась с заговорщицким видом, а мне было не до извинений. Одна мысль о свидании с Максимилианом пьянила меня. Я оделась с большим тщанием. Ведь он увидит меня при свете дня после 9 лет разлуки. Но перспектива встречи с ним заставила меня светиться от счастья. Оседлав кобылку, я отправилась в путь. Он ждал меня в назначенном месте на белом коне, и мне сразу вспомнилась наша встреча в тумане. Ты почти не изменился. Ты стала еще более привлекательной. Так ли? Опыт жизни не прошел бесследно. Я так много хочу о тебе узнать. В юной девушке из Дамен-Штифта таилось обещание. Теперь оно воплотилось в жизнь. Спрыгнув с коня, он снял меня с моей кобылки. Мы стояли, крепко обнявшись, и я была так упоительно счастлива, что мне хотелось остановить это мгновение навеки. Запахи леса, слабый звук ветра в ветвях деревьев, отдаленное мычание коров и звон колокольцев на их шеях. «Никогда не расставаться», — сказал он. «Что будет с нами, Максимилиан? Не знаю пока. Еще многое надо продумать. Я пытаюсь найти выход из положения, но прошлой ночью я ни о чем не мог думать, кроме нас двоих, вновь обретших друг друга. То же происходит и со мной. Мы привязали лошадей и, обнявшись, пошли по лесу, обсуждая сложившееся положение. Он считал меня погибшей, видел обугленные руины охотничьего домика, выслушал доклад Эрнста о случившемся и поверил ему. И хотя он поверил в рассказ Эрнста, любая мысль о новом браке претила ему. Отец пытался убедить его в необходимости женитьбы, умолял и даже угрожал ему лишением права престола наследия, если тот не женится. Кларенбок всегда противостоял Рохенштейну и был более сильным государством. Положение о бракосочетании принца Рохенштейна и принцессы Кларенбока было включено в состав договора, и Максимилиана вынудили согласиться на брак несколько лет назад. Вот и вся история, Ленхен. Если бы я только знал. И пока я жила в Оксфорде, ухаживая за тетей Каролиной, ты думал обо мне, тосковал, так же, как и я о тебе. Если бы я поехал в Англию, я бы нашел тебя, как нашла фрау Грабен. Не могу простить себе, что этого не сделал. Но у тебя не было сомнений. Ты всегда доверял Эрнсту, и перед тобой был сгоревший дотла охотничий домик. И, конечно, мне самой надо было что-то предпринять. Но что толку упрекать себя и оплакивать прошлое? Забудем о нем. Да, все это позади, Ленхен. Подумаем о том, что важно сейчас. Мой отец очень слаб, и конфликт с Кларенбоком в настоящее время может оказаться пагубным. Я уверен, французы со своей стороны полны решимости начать войну с Пруссией. В этом случае все германские государства не останутся в стороне. Утверждают, что у Наполеона лучшая армия в Европе, и он готов к войне. Значит, в случае войны тебе придется сражаться? Я главнокомандующий нашей армии. Ох, я испугал тебя. Может быть, войны не будет вообще. Будем надеяться. Но нам не следует терять время попусту и дальше. Слишком долго мы были в разлуке. Однако я действительно убежден, что французы будут воевать. Ты знаешь наших людей, любящих веселье и удовольствие, но это не характерно для немцев. Пруссаки под рукой Бисмарка превратились в воинственную нацию. Вспомни его лозунг «Железо и кровь». Мы будем защищаться, если французы нападут на нас, и военные специалисты в Европе полагают, война неизбежна. У нас договор с Пруссией, и я ездил в Берлин для его ратификации. Ну, хватит о политике. Тебе, наверное, уже наскучила эта тема. Политика — твое дело. И поэтому она не может не интересовать меня. «Да», — сказал он очень серьезно, — «теперь, когда мы нашли друг друга, ты будешь со мной в радости и печали. Мы будем обсуждать вместе все дела. А сейчас главное — спланировать наши действия. Я мечтаю быть с тобой, Ленхен, все время и без утайки. Но, боюсь, сейчас не время открыть нашу тайну. Сегодня утром я почти было рассказал все отцу, но он так слаб, так болен и так отягощен государственными заботами. Он боится Наполеона. Только сегодня он упомянул Кларенбок в том смысле, что благодаря моей женитьбе на Вильгельмине с этой стороны опасность нам не угрожает. Боюсь, Ленхен, отец долго не протянет. Мне было ясно, как повлияет наше сообщение на больного человека, отягощенного заботами о судьбе страны, и я не настаивала. Сегодня мне было достаточно одного того, что я обрела Максимилиана. «Давай подождем немного», — предложила я. «Такое нельзя решать за несколько минут». «А как с принцессой?» «Брак по расчету. Его нельзя считать настоящим». «А как она воспримет эту весть?» «Не знаю. И всегда не знал, что можно ожидать от Вильгельмины. Брак по расчету был взаимным и для нее, и для меня. Не сомневаюсь, узнав, что ее замужество не настоящее, она почувствует себя униженной. И тогда жди беды. Нам это предстоит, Ленхен. Нам следует хорошо подумать, как поступить». «Да, чтобы принести как можно меньше огорчения всем замешанным в это дело людям», — согласилась я. «Я мечтала быть с Максимилианом, полностью разделять с ним жизнь. Но я не могла бы чувствовать себя совсем счастливой, и я была уверена, что и он не смог бы, если бы, открыв правду, мы ускорили бы смерть его отца и принесли унижение принцессе. Я вспомнила о том чувстве ревности, которое испытала при одном только взгляде на эту горделивую женщину, считавшуюся женой Максимилиана, и могла себе представить чувство этой холодной, знатной гордячки при известии, что она, принцесса, его ненастоящая жена. Да, в этом деле нельзя поступать опрометчиво. «В данный момент, — заключил Максимилиан, — лучше всего сохранить все в секрете. Сегодня вечером я еду в Клоксбург. Буду думать только о тебе и о нашей будущей совместной жизни. Я мечтаю об этом». «Тем временем, — добавила я, — будем осторожны. Твой отец и принцесса вряд ли выиграют, узнав правду из другого источника. Ты должен навещать меня как можно чаще. Обещай. Клянусь. И нет клятвы более приятной. А нам следует вести себя как обычно, как будто ничего не изменилось». «Ах, Ленхен, — сказал он с нежностью, — предвижу, какой опорой станешь ты мне в будущем. Я буду жить ради этого, заботиться о тебе, ухаживать за тобой. Ах, дорогая, когда я думаю об этих потерянных годах, не думай о них, они в прошлом. Подумаем о будущем. Быть может, и эти годы не полностью потеряны, они кое-чему нас научили. Снова быть с тобой, найти тебя, остальное меня не волнует». Мы обнялись и долго не могли оторваться друг от друга. Максимилиану хотелось вернуться в Клоксбург вместе со мной, но я боялась, что нас увидят дети и пожелают знать, почему мы вместе. Нам следует поостеречься. Будущее так много обещало нам, но достичь его, не причиняя боль другим, было невозможно. Мне хотелось, и я знала, Максимилиан разделяет мое желание сделать эту боль минимальный. Мы попрощались и расстались, договорившись о встрече той же ночью. Я повернула лошадь по направлению к Клоксбургу, но мне не хотелось уезжать из лесу. Я думала о наших проблемах, пытаясь найти лучшее решение, когда неожиданное шуршание листьев заставило меня вздрогнуть. Этот звук, топот копыт, нельзя было спутать ни с чем. Сначала я решила, что возвращается Максимилиан, но ошиблась. Это был граф. «Мисс Трант», — вскричал он, — «рад видеть вас. Но почему вы бросили уроки и разъезжаете по лесу в эти утренние часы? Дети занимаются с пастором. Надеюсь, их английский не очень страдает. Думаю, вы найдете большой прогресс в их знаниях, если соблаговолите поговорить с ними на английском. Мне кажется, мисс Трант, вы очень уверены в своих силах. Уверенность необходима для успешного обучения, как и во многом другом. Думаю, вы согласитесь. Пожалуй, вы правы. Вы очень снисходительны сегодня, мисс Трант. Надеюсь, я всегда снисходительна. Скажем так, время от времени у вас появляются нотки неуступчивости. Не замечала». «Я — да. Возможно, потому что был жертвой такой неуступчивости. Интересно, проявляли ли вы ее в отношении моего кузена?» «Думаю, что нет, как я мог заметить». «Да-да, я видел вас. Кажется, вы очень быстро познакомились, если, конечно, не знали друг друга раньше». «Вашего кузена?» — пробормотала я, чтобы выиграть время. «Его светлость принца. Я имею честь быть его кузеном. Поздравляю вас. Скорее здесь уместны соболезнования. Представьте меня сыном герцога вместо моего кузена. Зачем мне это? Тогда вам удастся представить меня на его месте и, возможно, отнестись ко мне не менее любезно, чем к нему». Меня интересовало, что он видел, долго ли следил за нами, и мне пришло в голову, что за действиями человека в статусе Максимилиана всегда следят чьи-то глаза и уши. Мы с принцем обнаружили, что встречались несколько лет назад, когда я училась здесь, в Даменштифте. А теперь вы приехали снова. Это очень похвально с вашей стороны, мисс Трант. Должно быть, вам очень понравилось у нас. Да, мне здесь очень понравилось. Мне хотелось бы показать вам мой замок. Вам следует как-нибудь приехать туда с детьми, хотя лучше приехать одной. Благодарю за столь лестное предложение, но вы не находите его благоразумным. Разве я так сказала? Вам не обязательно всегда говорить мне то, что вы имеете в виду. Ваши холодные английские манеры говорят сами за себя. Уверена, вы находите их весьма непривлекательными, и потому не буду обременять вас своим присутствием. Напротив, мне они кажутся интересными, и, уверяю вас, если бы я считал ваше общество утомительным, то никогда не искал его. А вы его искали? Не сомневаюсь, вы знаете ответ. Боюсь, что нет, господин граф. Мне бы хотелось ближе с вами познакомиться. В самом деле, почему бы нам не быть в тех же приятных отношениях, как у вас с кузеном? Мы так похожи. Вы, должно быть, заметили. Да, вы внешне схожи. Более того, трудно различить даже наши голоса. Все та же самонадеянность, не так ли? У нас одни и те же пороки. Хотя он был чуть-чуть подипломатичнее меня, как говорится, положение обязывает. Он опутан ограничениями, которые меня не беспокоят. В какой-то степени быть племянником герцога удобнее, чем его сыном. Признаюсь, вы правы. Он приблизился вплотную и взял меня за руку. Я более свободен делать, что хочу. Полагаю, это приносит вам большое удовлетворение. А теперь мне пора возвращаться. Я провожу вас. Я не могла отказаться, и мы вдвоем вернулись в Клоксбург. «В качестве сюрприза я возьму детей на прогулку», — сказал он, «а заодно посмотрю, как они продвинулись в английском. А как успехи у вашего протеже?» «Кого вы имеете в виду под протеже?» «Ну, не кривите душой, мисс Трант. Вы же знаете, я говорю о юном господине Фрице». Неужто вы забыли свою озабоченность его здоровьем, и как, уступая вашей милой просьбе, я разрешил ему не ездить на охоту? Мне помнится, вы осознали, что ребенок простужен, и ему лучше остаться дома. Ничего подобного. Мальчишкам, которым предстоит стать сильными мужчинами, не к лицу баловство преданных, но введенных в заблуждение преподавателей английского. Я согласился оставить его дома по вашей просьбе. И верьте мне, мисс Трант, мне очень приятно выполнять ваши желания. Но если мои действия истолковываются так превратно и забываются так быстро, мне, вероятно, придется подумать перед тем, как их исполнять. Жесткая усмешка на его лице заставила меня содрогнуться за Фрица. В этом человеке было что-то садистское, и это меня пугало. Имел ли он в виду, если я, по его выражению, не проявлю дружелюбие, излить свое разочарование и гнев на Фрица, ибо он знал, что это причинит мне боль. Мне нечего было ему сказать или просить о чем-то. Мне подумалось, что любая моя просьба вызвала бы у него определенные условия. Я была рада, когда мы подъехали к замку.